Глава 19. Резко открываю глаза и убираю голову с плеча Потапова. Наверное, ненормально в такой момент испытывать счастье, но именно его я и испытываю. Не бросил и не трахнул. Усмехаюсь в голос и перевожу на него взгляд. Он в ответ смотрит на меня в упор. С одной стороны, я ненавижу его за то, что он так жестоко со мной поступил. С другой, если бы не он, одному Богу известно, что бы со мной стало. Да что уж там, ничего хорошего. Наверное, я должна думать о последствиях нашего пребывания в доме наркодилеров, но почему-то в память врезается совершенно иной эпизод. Сколько раз я ловила на себе мужские взгляды и желание со мной переспать, не счесть, но при этом ничего не испытывала. Обыденность. Лишний раз напоминающая о моей привлекательности. А сейчас, вспоминая, что Потапов сделал, я ощущаю нечто странное. Мне, черт возьми, радостно от этого осознания. Вот только зачем я в итоге увернулась? Хотя ответ очевиден. Это бы закончилось сексом. Видимо, даже под градусом я это осознавала. Сейчас, когда голова стала яснее, я вдруг замечаю над бровью аномального два пластыря телесного цвета. Перевожу взгляд на его руки. Костяшки пальцев немного сбиты. Почему я этого сразу не заметила? Ах да, я переживала о том, что он поимел меня, пока я была без сознания. «Что ты на меня так смотришь?» Неожиданно произносит он. «Пытаюсь вспомнить наш секс. Расскажи, как это было? Я же тебе не сразу сломала член». «Если бы ты мне его сломала, ты бы здесь не сидела». «А где сидела?» «Лежала бы, в морге». «Черт, черт, черт! Я больная, раз после всего случившегося хочу с ним припираться и испытываю наслаждение от наших пикировок. Ведь так и тянет продолжить. Да что это такое? Ну окей, я тебе сразу разорвала уздечку. Как это было?» «Эли, ну когда ж ты заткнешься? Ужасно». «А ты кончил?» Смотрит на меня так, словно я умалишенная. «Ну что, недалеко от правды?» «Понятно, нет. Кровища было очень много, да?» «Много». «Это был твой худший секс в жизни?» «Однозначно». «А кто к кому пристал первым, я или ты?» «Ты». «А мы целовались?» Перевожу взгляд на его губы. «Что я творю?» Пауза затягивается. «Нет». «И что, не было никаких прелюдий?» «Были». «Какие?» «Ты облизывала мне пальцы». «Пальцы?» Кивает. «Вот же гад все-таки». «Что я еще тебе лизала?» «Уши». «Твои?» В очередной раз смотрит на меня, как на дуру. «Да, сама бы до своих я не достала, чушь сморозила. И что, я прям тебе уши вылизывала или просто лизнула?» «Ты мне сосала». «Что?» «Мочку. А потом языком залезла в ушную раковину». «Точно, что-то такое было. Я еще сказала, что у тебя уши серые забиты и тебе надо к лору, да?» «Нет, мы сошлись на том, что ты ее вылизала, и теперь мне к врачу не нужно». «Ясно. Ну а дальше как было? Я просто решила на тебя залезть и оседлать?» «Ты повалила меня на сено, раздела и оседлала. Дальше скакала на мне и доскакалась». «И что? У меня прям получилось оседлать тебя с первого раза? Я же девственница была». «Да? Я не заметил». «Не заметил он. Ты вообще-то забрал то, что принадлежит моему будущему мужу». «Мне уже жалко этого бедного мужика». «Себя пожалей». «И что мне теперь делать?» «Ты о чем?» «Говорить папе, что ты меня обесчестил, и наказать тебя женить бы или помиловать». «Прекрасно. Он в курсе, что я в курсе, но продолжает делать вид, что все сказанное ранее правда. И ведь подыгрывает мне засранец». «Ты шить умеешь?» «Нет, а что?» «Научись. Берешь иголку с ниткой, зашиваешь свою честь и вперед к мужу». «Предлагаешь обманывать будущего мужа? Я лучше тебя накажу женитьбой». «Видала?» – тычет мне фигу в лицо. «Мне бы обидеться на такой жест, а я какого-то фига смеюсь». «А у тебя разве был вчера пластырь на брови?» «Тебе виднее. Ты же на меня все время пялилась в клубе». «Я не помню. Кажется, не было». «Тебе кажется. Он был. Неудачно выдавил прыщ». «Ясненько. Кушать хочешь?» «Ну, я точно больная. Официально признаюсь сама себе, мне нравится его доводить. Или колбаской наелся?» Вместо ответа Потапов лишь усмехается. «Ты сказал, что здесь есть туалет. Отведешь меня? А то мне одной страшно». «Деточка, а ты не подохерела? Я к тебе в охранники не нанимался». «Ну, пожалуйста, тебе сложно, что ли? Мне одной страшно». И как бы ни припирался, все-таки встает, и мы идем к туалету. Я была уверена, что увижу что-то жуткое, но знатно офигеваю, когда Потапов открывает дверь и пропускает меня в современный туалет. Нет, дружочек. Тяну его за собой и хватаюсь за ремень джинсов. «Ты что творишь?» «Я привела тебя сюда для того, чтобы посмотреть, что я там тебе сделала и как заживает твой член». Неотрывно смотрю ему в глаза и расстегиваю ремень. Хватаюсь за пуговицу на его джинсах и стопорюсь в ответ на его спокойствие. «Ты что, меня даже не остановишь?» «Ну, если тебе так хочется на него посмотреть, смотри», — невозмутимо произносит Потапов. «А просто сказать, что у нас не было никакого секса, и я тебе ничего не повредила, слабо?» «Как это не было? Так знатно мне еще никто не трахал мозг». «Это жестоко». «Все вспомнила?» «Почти да». «Вывод сделала?» «Да». «Какой?» «Ты не такой зануда, как может показаться». «Это все твои выводы?» «Нет. Ты хамло, грубиян и скотина, но вовсе не мудак. Я бы даже сказала, ты хороший». «Господи, я что, реально сказала это вслух?» «Ты только что сказала, что я скотина». «Поправочка. Хорошая скотина». «И это все выводы?» «Остальные я оставлю при себе». «Нам уже почти выходить». Хватается за ремень. «Если не собираешься справлять нужды, тогда на выход». «Стой, я так и не вспомнила, где мои трусы, скажи». «А я откуда знаю, где сняла, там и возьми». «Но я не помню, чтобы я их снимала. Я ложилась спать точно в трусах». «Пить надо меньше, Эля. Тогда бы не спрашивала, где труселя. На выход». Благо, на станции не так много людей, которые могут оценить мой прекрасный внешний вид. А вот огромная собака, летящая аккуратно на меня, кажется, сразу оценила мои носки. «Фу! Помоги!» — хватаюсь за руку Потапова. «Меня зовут Сережа, а не Фу. Не крутись, он просто тебя нюхает». «Может, она чувствует, что на мне нет трусов?» «Кобель просто унюхал, что ты сучка. С трусами или без — неважно». «Что ты имеешь в виду? Принадлежность к женскому роду или сущность в плане характера?» «Выбирай, что тебе больше нравится. Но оба варианта жизнеспособны». Вот же скотина. «Пафнутий, ко мне!» Фух, облегченно выдыхаю, когда понимаю, что собаку забирает хозяйка. «Пойдем». «Куда? Там же лестница». «Туда идут те, у кого есть билеты, а у нас их нет». «И куда ты меня ведешь?» «К концу перрона, где нет ограждения. Мы с него спрыгнем и минуем проверку». «Этого мне еще не хватало». «Супер, только я не умею прыгать и вообще боюсь высоты». «Я разве интересовался тем, что ты умеешь и чего боишься?» «Хамло». «Рот закрой. Или я тебе его реально заклею скотчем». «Ты сначала его найди. Ладно, ладно, затыкаюсь. Но молчать долго у меня не получается». Потапов ловко спрыгивает с перрона, а я так и стою с кислой миной. «Ты это специально, да?» «Что?» «Хочешь меня здесь оставить, чтобы проучить? Я не смогу прыгнуть». «Здесь высота ни о чем. Ты прикалываешься». «Я не смогу. Мне страшно». Совершенно серьезно произношу я. «Садись, я тебя сниму». «Легко сказать «садись». На мне трусов нет. Как, блин, сесть?» «На жопу. Я считаю до пяти и ухожу». «Черт, черт, черт!» Снимаю с себя пиджак и кладу на перрон. Сажусь на коленки, а затем каким-то чудом оказываюсь на пятой точке и свешиваю ноги. Кажется, ни разу не засветив свои обнаженные нижние богатства. Я в очередной раз оказываюсь с Потаповым в крайне тесном контакте. И мне, черт возьми, нравится, когда он меня трогает за талию. Вообще кукушка полетела. Лечиться, еще раз лечиться. Вот кто угодно, но Потапов точно не подходит в качестве объекта для влюбленности. От злости на саму себя хочется от души топнуть ногой. И топнула бы, будь на мне обувь. Следую за Потаповым аккурат до чьей-то машины. И стоит только хозяину авто выйти, как вопрос, кто это, отпадает сам собой. Как-то без представлений понятно, что это брат Потапова. Не сказать, что копия, но похоже. Особенно глаза, тоже голубые и красивые. «Никогда не думал, что носки на девушке так сексуально смотрятся. Даня?» Протягивает мне руку, и я как дура тяну свою в ответ. Так со мной мужики еще не здоровались. А нет, он ее не просто жмет, он ее целует. Эля, вообще у меня рука грязная. Обычно чем грязнее, тем вкуснее. Так что норм. Ты где такую красоту откопал? Переводит взгляд на вечно хмурого брата. Поразительно. Ведь родные, но такие разные. В психиатрической больнице имени Кащенко. И что там делала такая прекрасная барышня? Разве не очевидно, что проходила лечение? Садись. Открывает мне дверь и буквально впихивает на заднее сиденье. Сам же садится на переднее к брату. Вот сейчас настроение, несмотря на отсутствие трусов и случившееся, приподнятое. Наверное, потому что я подпитываюсь от брошенных слов Потаповым в мою сторону. Нормальная бы на Кащенко обиделась, а мне по кайфу и радостно. И сейчас молчать совсем не хочется. Хочется вывести Сережечку из себя. Сажусь на серединку для лучшего обзора двух братцев. Странно, что вы братья. Вы такие разные. Да все просто. Мы когда в детстве оставались у бабушки, Сережа любил купаться в озере, в то время как я с пацанами пытался подсмотреть за девчонками. И в чем прикол? Потом, как оказалось, в это озеро постоянно сливали радиоактивные отходы. Собственно, последствия налицо. Ничего так, братец, с юморком. Что-то типа последствий аварии в Чернобыле? Именно. Улыбаясь, произносит младший братец. Ну, теперь все встало на свои места. Ты нас сейчас угробишь, идиот. Смотри на дорогу, а не взад. Как всегда грубо бросает Потапов. Ловлю себя на мысли, что хочу, чтобы этот гад тоже улыбнулся. Я не взад смотрю, а на твою девушку. И что? Просто промолчит? Серьезно? Как можно было пропустить твою девушку? Я так не играю. Сергей Александрович не мой МЧ. А кто? Он мой пиздюн. Ну давай, аномальный, улыбнись и что-нибудь скажи. Никогда не замечал, что мой брат пиздун. Обычно ляпает правду матку всем попало. Пиздюн – полицейский инспектор защиты для юных недодарований, а не то, что вы сказали. А если официально, он мой куратор, а я его студентка. Ноль на массу. Как смотрел на дорогу, так и смотрит. Да ладно. Ага. А как куратор и студентка оказались в таком странном виде вместе? Или вместе играли, выполняя всякие задания на раздевание. А потом случилась жопа по моей вине, и Сергей Александрович нас из нее вытаскивал. Жопа? Ага, мы случайно залезли в дом наркодилеров. Пришлось выбираться, и нас бы грохнули, если бы Сеани вырубил бы двух мужиков. А мог, кстати, меня не спасать, а бросить. Так бы и бровь целенькая осталась. Судя по выражению лица младшего Потапова, он не верит ни одному моему слову. Переводит взгляд с аномального на меня и так трижды. Правда, правда, Даниил. Как скучно я живу. А что еще он делал? Чего он только не делал. Мы когда убегали, я туфли выбросила. В итоге без обуви оказалась. Аса снял свои носки и дал мне, чтобы ножкам не было так больно. Не, это уже точно пиздеж. У него никак не мог быть носок с дыркой. И тем не менее, дырка была. Быть такого не могет. Он в этом отношении педантичный до тошноты. У него все вещи расставлены по полочкам. Трусы к трусам, цвет к цвету. Все чисто и целое. Да у него даже кот срет аккуратно, не разбрасывая наполнитель. Дырки в носке быть не может. Тогда вывод только один. Подаюсь вперед. Сергей Александрович специально сделал дырку в носке, чтобы меня попозорить. Он это любит. Ну вот это уже жизнеспособная версия. Сергей Александрович, подтвердите, что вы специально. Ты мне снова хочешь пососать, Эля? Ну, наконец-то ожил. Вот только сукин сын. А вот сейчас он врет. Я ему ничегошеньки не сосала. Мочку, Эля, мочку. Тебе уже подаваться некуда, ты все лезешь и лезешь вперед. Может, мне просто подставить свое ухо? По вашей версии, Сергей Александрович, я его ночью вылизала. Там уже грязи не осталось. Раз не хочешь сосать, сядь нормально. Охренеть, как интересно. Но что-то я не вдупляю. Вы встречаетесь или нет? У нас с А исключительно рабочие отношения. Оно и видно. Усмехнувшись, произносит младший. Я прям чувствую между вами нарастающее сексуальное напряжение. Скоро рванет, походу. А расскажите-ка, Даниил, что-нибудь интересное о Сергея Александровича. Останови после светофора. Вдруг произносит Потапов и до меня доходит. Ой, не останавливайте, Даниил. Мне кажется, он хочет выбросить меня на остановке, чтобы я окончательно лишилась в один день всех видов транспортной девственности. Останови. Повторяет Потапов. И вот же, блин, останавливается. Даже не думай, я никуда не сдвинусь с места. Уверенно произношу я, смотря на то, как Потапов берет бумажник брата. Я быстро. И нет, он не выгоняет меня из машины, а направляется в магазин. Ты же его брат, значит, должен знать его лучше. Как думаешь, зачем он пошел в магазин? Я, походу, его уже вообще не знаю. Все рассказанное тобой – это не про моего брата. И тем не менее, все правда. На ухо я ему не лизала, клянусь. Вы серьезно забрались в чей-то дом? Да, все правда. У меня было задание забраться в чужой дом и украсть 2 десятка куриных яиц. Я пошла его выполнять, а он решил пойти со мной, видимо, чтобы отправить домой. Но в итоге пошел со мной выполнять задание. Он не ввязывается в сомнительные истории совсем. Залезть из-за тебя в чужой дом, подраться и отдать носки – это что-то из области Драгосте. Чё? Ответить Даниил не успевает. Потапов открывает дверь, и вместо того, чтобы вытолкнуть меня из машины, он усаживается рядом. Не сразу понимаю, для чего он достает из пакета скотч. Но когда он начинает обматывать им мои руки, доходит. Кажется, я впервые не знаю, что сказать. Он еще ладони мне зачем-то заклеивает. Теперь я не могу пошевелить пальцами. Эля, у меня для тебя плохие новости. Походу, он в тебя влюбился. Это он так по-своему оказывает знаки внимания. По-другому не умеет, после купания-то в озере. Заткнись, или тебя ожидает та же участь. Грубо бросает Потапов. Мы можем ехать. Я бы определенно спросила этого ненормального, что он делает, если бы в следующий момент он не ухватился рукой за мой подбородок и не начал заклеивать мне рот. Теперь понятно, зачем он проделал это с руками. Убью! Реально грохну, как только выберусь. У меня, конечно, есть еще ноги, чтобы ударить ими Потапова, но, к несчастью, у него есть глаза. Только попробуй использовать ногу не по назначению. Свяжу их. Как жаль, что я не могу показать средний палец. Правда, я забываю о том, что я связана с закрытым ртом, когда Потапов демонстративно достает из кармана джинсов мои трусы. Ну все. Капец тебе, гад!